Написанный летом 1945 года рассказ «Семья Иванова» предполагался для литературного журнала «Звезда». И здесь редко бывшая по отношению к земной судьбе Платонова его личная небесная звездочка на миг не то чтоб улыбнулась, но хотя бы перестала хмуриться, и писатель успел забрать текст из обреченного журнала до известного набега на русскую словесность, случившегося в августе 1946-го. «Дорогой Андрей, жалею, что ты взял от нас семью Иванова», — писал редактор «Звезды» Саянов. «Мне очень хочется напечатать тебя в «Звезде», так как тебе хорошо известна моя любовь к тебе лично и твоим произведениям». Однако автора это не спасло, хотя и смягчило удар. Страшно даже представить, что было бы, попади Платонов в постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». С зимы 1945-46 года семья Иванова была прописана в «Новом мире», главным редактором которого в середине 1946 года стал Константин Симонов, и странным образом повторился сюжет 15-летней давности, связанный с хроникой «Впрок», когда новому начальнику «Красной Нови» Фадееву также вздумалось напечатать непризнанного автора и доказать, что никакой крамолы проза хмурого, нелюдимого, но очень одаренного человека не содержит, и в главном он наш, советский писатель. Не исключено, что похожими мотивами мог руководствоваться и Симонов. Но в итоге он наступил на те же грабли. Подготовленный, но не напечатанный прежней редколлегии «Нового мира» рассказ про сержанта Иванова Симонову понравился, и медлить он не стал. «Семья Иванова» была опубликована в первом, подписанном им сдвоенном номере, номера 10-11 за 1946 год. То был демонстративный поступок, несомненно, уверенного в своем положении человека. Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в те годы войны в «Красной звезде», и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики 30-х годов, вспоминал позднее главный редактор «Нового мира» 1946-1950 годов, игнорируя то обстоятельство, что литературная нормализация Платонова уже произошла в годы войны. И таким образом Симонов в большей степени был озабочен интересами журнала, нежели Платоновым, что, впрочем, для главных редакторов «Нового мира» не в осуждении им будь сказано, всегда было делом традиционным. Мы с Кривицким не предвидели беды. Ее предвидел только Агапов. Присоединившись к нашему доброму мнению о рассказе и добавив даже, что рассказ не только хороший, а превосходный, мудрый Агапов добавил: «В случае чего будем считать, что я так же голосую за него, как и вы. Но предупреждаю вас, что с этим рассказом у нас будет беда». В свое время, если не изменяет эта стариковская память, «Красную Новь» чуть было не закрыли из-за опубликованной в ней вещи Платонова. Был неимоверный скандал, в связи с чем досталось Ермилову, еще больше, кажется, Фадееву, которого вызывали и мылили шею на самом верхнем полке. «В рассказе, — продолжал Агапов, — есть некоторые оттенки того особого, свойственного Платонову отношения к жизни и к людским поступкам, которое в былое время было очень неодобрено, о чем вас и предупреждаю, хотя рассказ, повторяю, прекрасный. И если быть беде, то будем считать, что я вас ни о чем не предупреждал. Не знаю почему, но мы с Кривицким как-то очень легко отнеслись к этому предупреждению. Внутренний рассказ для нас продолжал то, что много раз печаталось в «Красной звезде», тоже свое, платоновское, не вызывавшее ничьих нареканий. Нам верилось, что так будет и на этот раз. А вдобавок было у нас еще одно соображение. Как-то не принято, только что назначив нового редактора, утвердив новую редколлегию, начинать колотить их за что-нибудь по первому же выпущенному ими номеру. В таких случаях обычно для начала первые грехи было принято отпускать. Рассуждая умозрительно, Симонов 1946 года рисковал меньше Фадеева 1931. К моменту публикации «Семьи Иванова» Платонов был скорее на хорошем, нежели на плохом счету. Недаром Семен Липкин приводил в мемуарах обмен репликами между Гроссманом и Платоновым в первые послевоенные месяцы. «Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают». А Платонов серьезно ответил: «Я теперь в команде выздоравливающих». Его, если и ругали, то келейно и обреченно, примирившись с его манерой письма и даже с мировоззрением. Религиозный, христианский гуманизм Платонова лично для меня неприемлем, но ведь в его творчестве это не новость, написала Елена Книпович во внутренней рецензии на книгу рассказов «Вся жизнь», которая готовилась к изданию в «Советском писателе». И если его рассказы с той же сущностью печатаются много лет, то нет никаких оснований не выпускать эту книгу. Книги Платонова продолжали выходить, причем не только в Советском Союзе. В 1946 году вышел сборник «Рассказы о родине» во Франции. Готовились переводы на немецкий. В издательствах лежали три готовых сборника прозы, и хотя летом Платонову была возвращена заявка на книгу рассказов «Среди людей», а во второй половине года был неожиданно рассыпан набор сборника «Вся жизнь», это казалось досадной, но поправимой ошибкой, следствием литературных интриг. Это дело, конечно, Союза и издательства, кого включили в свой план и кого нет. «Я не равняюсь с теми писателями, с которыми я не равен, однако и я хочу напечатать то, что достойно быть напечатанным», писал Платонов Фадееву 10 декабря 1946 года. А не горьким предзнаменованием, перечеркивающим счастливый прижизненный эпилог платоновской жизни. Однако, увы, Агапов оказался прав, заключил Симонов. 4 января 1947 года, как раз в четвертую годовщину смерти Тоши, в литературной газете появилась статья Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова», после которой с ее героем при жизни было фактически покончено. «Меня убьет только прямое попадание по башке», — писал Платонов жене с фронта. 3 года спустя бомба его нашла. Почему на сей раз учинить погром не поручили первому платоноведу республики Гурвичу, нечего и гадать. На носу была борьба с космополитами, и укрываться за спиной Абрама Соломоновича, у которого горела под ногами земля, чуткому профессору было не с руки. А может быть, зачесались пухлые ручки, и захотелось самому с воплем разодрать на себе архиерейские одежды? Нет на свете более чистой и здоровой семьи, чем советская семья. Сколько примеров верности, душевной красоты, глубокой дружбы показали советские люди в годы трудных испытаний. Наши писатели правдиво писали об этом в своих рассказах, повестях, стихах. редактору «Нового мира» Константину Симонову следует вспомнить свое же собственное стихотворение «Жди меня», воспевающее любовь и верность. Все это, конечно, не означает, что писатель не должен касаться и отрицательных, порою болезненных сторон в семейной жизни того или другого человека. Но к этой задаче нужно подходить с чистыми руками, с чистой совестью, с критериями нашей советской социалистической этики и эстетики. Что общего имеет с этими критериями клеветническое стремление А. Платонова изобразить как типическое, обычное явление семью Иванова, моральную тупость главы этой семьи, цинизм дяди Харитона и его жены? А. Платонов давно известен читателю и с этой стороны, как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности. Мы не забыли и других мрачных, придавленных картин нашей жизни, нарисованных этим писателем уже после той суровой критики, какую вызвал впрок. Надоела читателю любовь А. Платонова ко всяческой душевной неопрятности, подозрительная страсть к болезненным в духе самой дурной достоевщины, положением и переживанием, вроде подслушивания разговора отца с матерью на интимнейшие темы. Надоела вся манера юродствующего во Христе, характеризующая писание А. Платонова. Надоел тот психологический гиньоль в духе некоторых школ декаданса, та нездоровая тяга ко всему страшненькому и грязненькому, которая всегда отличала автора семьи Иванова. Советский народ дышит чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой цели коммунизма. Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок героев А. Платонова. Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой, написала некогда Агния Барто, назначившей себя классным санитаром на уроке современной русской словесности Владимир Владимирович Ермилов, тоже ходил не один. Вместе с ним проверял санитарное состояние советского общества платоновский адресат Александр Александрович Фадеев, назвавший семью Иванова лживым и грязноватым рассказцем, а о его авторе отозвавшийся как о писателе, который не видит и не желает видеть лица советского человека, а уныло плетется сзади, в хвосте, являя собой пример обывательской косности и пошлости, перерастающей в злопыхательство. Чего добивался Фадеев? Какими руководствовался мотивами? И какие ставил перед собою цели, можно только предполагать. Существуют воспоминания Марии Александровны Платоновой, записанные Исааком Крамовым, из которых следует, что статью Фадеева Мария Александровна решила мужу не показывать. Однако, когда пришла из магазина, увидела его сидящим на диване и газету, торчащую из-под подушки. Кто-то забежал, занес. Платонов был бледен, горлом пошла кровь. Вечером к Платонову зашел Шолохов и утром следующего дня отправился к Фадееву, рассказал ему, что увидел накануне. Фадеев заплакал, схватился за голову и выписал Платонову безвозмездно пособие через Литфонд 10 000 рублей. Было ли это на самом деле? Знает один Литфонд. Подлинная роль Фадеева в судьбе Платонова по-прежнему до конца не ясна. Но для тяжелобольного Платонова денежная компенсация была ничтожной по сравнению с теми последствиями, которые имела для него зимняя кампания 1940 1947 года, превосходящее по урону даже травлю 1931 года за хронику впрок, не говоря уже о нападках Горького и Щербакова в 1935, Гурвича в 1937, да и тех же Ермилова с Фадеевым в 1939-1940 годах. После статей в литературной газете и «Правде» Андрей Платонов подняться уже не смог. И все, что в последние годы жизни не делал, за исключением обработки народных сказок, света не увидела. Впрочем, если быть совсем точным, то в 1947 году Платонова, благодаря личному мужеству главного редактора Суркова, несколько раз напечатал «Огонек». 13 апреля 1947 года в 15-м номере журнала был опубликован рассказ Платонова «Счастье вблизи человека», представлявший собой своеобразный, осовремененный ремейк начальных фрагментов повести «Джан». Только теперь действие переносилось в послевоенное время. Чагатаева звали Василием, а Вера была вдовой погибшего на войне офицера. Кроме того, там же, в «Огоньке», вышло несколько рецензий за подписью А. Климентова на роман Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда», благодаря чему произошло знакомство двух Платоновичей и появились очень скромные и честные воспоминания Некрасова об их встрече-прогулке по переулкам Москвы от Тверского бульвара до Собачьей площадки с заходом в распивочные деревяшки и с характерным признанием мемуариста. О литературе, мне помнится, говорили меньше всего. Но помню, что было хорошо. На сборник сказок русского народа в обработке Алексея Николаевича Толстого, на рассказы Василия Стефанника и на роман Михаила Бубинова «Белая береза». Наконец, в начале октября 1947 года в «Огоньке» был опубликован один из последних, если не самый последний, платоновский рассказ «В далеком колхозе», лирический герой которого принимает решение не возвращаться в Москву, а остаться там, где люди размышляют и работают, заботясь о своем колхозе и обо всем народе. «Я там мог бы оказаться полезным. Я мог бы рассчитать, спроектировать и начертить водоспуск для прудовой плотины. Я работал когда-то гидротехником». Слова, не только выражавшие идею возвращения в молодость, но и несбыточную, сарториусову, предсмертную пушкинскую мечту автора — переменить судьбу. Но и этот ручеек к концу 1947 года иссяк. Из «Огонька» Платонов ушел, и вряд ли по доброй воле. Точно так же ушел он, а точнее не смог войти, в детский театр, для которого написал в 1945-1946 годах неоконченную пьесу «Добрый Тит» и законченную пьесу о юном Пушкине «Ученик лицея», но ни та, ни другая поставлены не были, хотя по поводу последней Платонов обратился с письмом к Жданову с просьбой ее прочесть и дать возможность напечатать и поставить на сцене, если с вашей стороны не будет к тому возражений. Я обращаюсь к вам потому, что некому решить этого вопроса, кроме вас. Конечно, работники в редакции или в театре должны и могут решать такие вопросы, но в случаях со мной, когда я предлагаю им свои рукописи, эти вопросы почти всегда превращаются в практически неразрешимые. И мне либо возвращают рукописи, без всякого суждения, либо рукописи вообще оставляются без ответа. Они как бы не отвергаются и не принимаются. Неизвестно, было ли это письмо Ждановым прочитано, неизвестно даже, было ли оно отправлено, в платоновском архиве сохранился лишь черновик, но загубленная репутация писателя могла сыграть не последнюю роль в решительном идейном отказе детского театра, несмотря на интересный материал, использованный вами в произведении, и отдельные удачные сцены. В целом пьеса создает искаженный образ молодого Пушкина и его современников. Правда, надо отдать должное детскому театру, отказ завершался фразой: «Дирекцией театра возобновлено ходатайство перед Главным управлением театров Комитета по делам искусства при Совмине СССР о списании выданного вам гонорара». Эта же репутация поставила барьер на его пути в советскую печать в 1947-1949 годах. Новые произведения вновь очутившегося в команде прокаженных автора были без внятных разъяснений отвергнуты редакциями «Знамени», «Октября», «Смены», «Звезды», «Литературной газеты» и «Нового мира». А 24 февраля 1949 года в статье Шкерина «До конца разоблачить буржуазных эстетов-космополитов» Платонов был вновь упомянут в отрицательном контексте и назван упадочным писателем, причем речь шла о факте, само собой разумеющемся и в доказательствах не нуждающемся. На вопрос о том, почему, за что и с какой целью так жестоко и беспощадно наказали измученного, больного, обреченного на смерть и не причинившего никому зла фронтовика, современные исследователи отвечают по-разному. Самый изобретательный из платоноведов новейшего времени Евгений Александрович Яблоков в статье «Три семьи Иванова» о возможной подоплеке антиплатоновской кампании 1947 года, высказал предположение, что за кампанией против платоновского рассказа «Семья Иванова» стоял Сталин, чей гнев Платонов сам сознательно спровоцировал, совершив поступок преднамеренный и даже в известном смысле демонстративный, когда назвал свой рассказ так же, как называлось вызвавшее недовольство вождя пьеса покойного драматурга Александра Афиногенова и тем самым заставил сатрапа вспомнить и ту персональную аллюзию, что лежала в основе ее фабулы. Неслучайным стал и разразившийся скандал. Ожесточенная реакция на платоновский рассказ явилась своеобразным подтверждением того, что поступок оказался понят. Наряду с этой увлекательнейшей гипотезой, подразумевающей изощренную интертекстуальную дуэль двух титанов мысли, каковая, по нашему смиренному суждению, произошла лишь в воображении Евгения Александровича, предположим, иную психологическую и историческую подоплеку событий, связанных с возвращением семьей Иванова. Дело, как нам представляется, было не только в Платонове и в его вызывающе дегероизированном рассказе, хотя, конечно же, знакомый с автором уже почти 20 лет Ермилов знал все уязвимые места и историю болезни этого писателя, и ту аллергию, которая была на него в Кремле. Дело было также и в другом человеке, в Константине Михайловиче Симонове. Платонову, как уже говорилось, невероятно повезло, что он избежал участи стать третьим в компании с Ахматовой и Зощенко, что, нет сомнения, произошло бы, не забери он из «Звезды» вовремя свой рассказ. Однако, напечатавшись в Симоновском «Новом мире» и невольно став неким знаком, новым камертоном журнальной политики, он попал из большого огня в немалое полымя. История великой советской литературы свидетельствует о том, что двух главных редакторов, ведущих литературных изданий «Нового мира» и «Литературной газеты» Симонова и Ермилова, связывало взаимное чувство стойкой неприязни, отличавшее подлинных советских партийцев и особенно тех, кто имел отношение к изящным искусствам. Платонов со своей сомнительной репутацией, с клеймом, смыть которое не смогла даже война, снова, как и в истории противостояния Ермилова с антипартийной группой Лукача и журналом «Литературный критик» в 1937-1940 годах, оказался поводом не только для того, чтобы лишний раз потолковать о партийности в литературе и припрячь беспринципный, безнравственный, объективистский и клеветнический рассказ старого литературного врага, но и для того, чтобы обрушиться на выскочку Симонова, сделавшегося главным редактором «Нового мира» в 30 лет. А тот факт, что Ермилов сам некогда возглавил «Красную новь» в 28, ничего принципиально не менял, но скорее усиливал приступ ревности, зависти и ермиловской тоски по утраченному времени. 2 февраля 1947 года Ермилов написал в «Правде»: «Не так давно вся наша общественность, партийно-советская печать единодушно осудила клеветнический рассказ А. Платонова «Семья Иванова». Но редакция «Нового мира» до сих пор не сочла нужным сказать советской общественности, считает ли она ошибкой напечатание этого рассказа или же полагает, что была права, напечатав «Семью Иванова». На днях вышла первая книжка «Нового мира» за текущий год. В распоряжении редакции было целых 3 месяца для того, чтобы определить свое отношение к той критике, которой был подвергнут рассказ А. Платонова в печати. Мы нашли в первой книжке большую статью главного редактора журнала К. Симонова. И с удивлением мы обнаружили, что К. Симонов говорит в своей статье об очень многом, но ни слова не говорит о рассказе А. Платонова. Симонов действительно не покаялся. Позволил себе этот роскошный жест, а вернее демонстративное отсутствие оного, хотя в мартовском номере «Нового мира» 1947 года это сделал за него старый платоновский знакомец, секретарь писательской парторганизации Субботский, написавший в своих заметках о прозе 1946 года о глубоком неверии в организующую силу общественной морали автора «Семьи Иванова» и обвинивший Платонова в том, что в рассказе содержится открытая, с предельной ясностью выраженная, моральная санкция на анархизм и распущенность во взаимоотношении полов, всепрощение человеческих грехов. А образ сержанта Иванова отталкивает читателя вопиющей аморальностью. И тем не менее сей приговор огласил путь и на страницах журнала, который сам себя высек, Лев Субботский, а его начальник изящно умыл руки. И это уже могло больно ранить Александра Фадеева, который, оказавшись в похожей ситуации летом 1931 года, публично от Платонова отрекся, заорав от страха на всю Ивановскую: «Распни его! Распни!»